Мимикрия шестая. Улучшенное отражение. Первое. Конец особой редакции близится с каждой недели, по мере того, как последний том курантов двигался в сторону типографии. Каждый сотрудник понимал, что с последним ударом курантов прикроют саму редакцию. Мне нравилась работа над курантами. Никогда нельзя было угадать, какое измерение попадешь в очередной раз. Беседа с человеком, который мальчиком ехал на отцовских плечах в толпе и идущий к Новочеркасскому горсовету. Он помнил, как раздались выстрелы, как люди падали, как скинул на землю его и прикрыл телом отец. Звонок в городок на Западной Украине, где десятки лет собирали велосипеды, мопеды и мотороллеры. Секретарша директора завода встревожена. Антон Степанович здесь, но она не знает. Нет, у него нет посетителей. Просто хорошо, сейчас она спросит. Через минуту я услышал в трубке усталый, растерянный мужской голос. А я тут последний день. Закрывает нас, мил человек, вон как. Сразу представил я его кабинет, где еще недавно не умолкал телефон. Толпились посетители, проводились совещания, а сейчас столы и стулья закрыты тряпками. Телефон трещат безответно. Сам же хозяин кабинета, постаревший, убавивший в росте, разговаривает со мной точно самозванец или призрак. С каждого билета в кино, с каждой пачки старинных сигарет, с каждого значка, изображающего герб переименованного города, начинается путешествие по стране и во времени. Голоса, письма, шум трассы за тысячи километров от Москвы, теплоходный гудок или колокольный звон, ненароком пролитый в телефонную трубку во время беседы. Я столько раз думал о поисках нового смысла, нового места работы, но теперь чувствовал, что привязался к курантам, к своим товарищам, даже к Раниду Кафтанову.